Первом славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Моя собеседница сегодня Наталья Задонская, мастерица по традиционным народным куклам. Здравия, Наталья! Здравствуй, Леночка! Здравствуйте, слушатели славянского радио! Я очень рада оказаться в «Пространстве женщины». Наталья, мы с тобой встречаемся уже не первый раз. Расскажи нашим слушателям, что произошло в твоей жизни, в творческой жизни за последнее время, с тех пор, как мы не виделись. Ну, у меня произошло замечательное событие. Я этому очень рада. Открылась выставка. Выставка «Куклы наших предков», а выставка называется «Посылайте друг другу любовь». Мои друзья и я пытались в этом проекте объединить мои куклы, стихи, сказки, фотографии красивые. То есть получился такой вот кукольно-литературный проект. И почему выставка называется «Посылайте друг другу любовь»? Потому что через куклы, стихи, сказки, музыку и фотографии мы попытались передать своим слушателям, своим зрителям вот нашу любовь. И мне очень хочется прочитать стихотворение Розы Шорниковой, которое называется «Посылайте друг другу любовь». «Посылайте друг другу любовь, пусть не будет это работы. В понедельник или в субботу посылайте ее без слов, без особых на то причин, без надежды на благодарность. И для женщин, и для мужчин посылайте ее как данность, без которой нельзя дышать, без которой и нас не будет. И сумейте любовь принять, ту, что нам посылают люди». И я была бы рада, если бы слушатели славянского радио пришли на нашу выставку. Выставка открылась в Троицке, центр «Байтик». Благодарю. Замечательные стихи. И благодарю за приглашение. Тема нашей программы сегодня – кукла «Женская суть». Вот расскажи об этом. Почему именно эту куклу мы будем сегодня мастерить и о ней расскажем, говорить будем? Ну, мы сегодня будем делать вот эту куклу, которая называется «Женская суть». А суть женщины какова? Женщина – это берегиня, хранительница семейного очага. Она наполняет пространство любовью. Какая женщина? Женщина-берегиня. Она мягкая, гибкая, женственная. И вот такую куклу мы сегодня будем делать. Ну, приступаем. Тогда расскажу, с чего начинаем. Что делаем, прежде чем приступить к работе. А мы сегодня будем делать обережную куклу. Поэтому обязательно нужно быть, чтобы у женщины было хорошее настроение, чтобы она была здорова. Потому что свое хорошее настроение, свою любовь мы будем вкладывать в нашу куклу. И прежде чем начать делать куклу, я всегда обращаюсь к богам. Я говорю, «Прощу род и род небесный, помоги мне сделать куклу, на здравие, чтобы она была бережной, чтобы она несла людям или тому человеку, кому я делаю, добро, любовь, гармонию, оберегала его, охраняла». Вот такую куклу мы начнем делать. И для того, чтобы сделать эту куклу, нам понадобится 3 квадрата ткани. Один квадратик на лицо, вот такой вот белый квадрат, и 2 квадратика ткани на грудь. Так как кукла обережная, то мы свою куклу будем защищать, а красный цвет, он считается обережным цветом. Размер мы будем мерить не сантиметрами, а будем мерить ладошкой. Ведь раньше на Руси не было сантиметров, а были сажени, локти, пяди. Поэтому вот наш размер нашего квадрата – это размер моей ладошки. То есть я взяла размер своей ладошки, кукла будет она как бы будет сонастроена со мной. Насколько я поняла, что куклу можно делать и для себя лично, и куклу можно сделать в подарок кому-то. Соответственно, если ты делаешь для себя, ты свои потоки туда запускаешь, о своем думаешь. А когда ты делаешь эту куклу в подарок, ты думаешь о том человеке, для кого ты ее делаешь. Да? Да, конечно, обязательно я думаю о том человеке. Я посылаю, как бы даже сонастраиваюсь с этим человеком и вкладываю свою любовь в эту куклу, чтобы это мои добрые мысли, пожелания, как бы я дарю этому человеку. Но обязательно еще я вкладываю и мыслеобразы. Мыслеобразы. Вот мне очень нравится такая вот легенда есть о бардах-друидах, которые жили в Англии до нашей эры. И вот основная задача бардов-друидов была не просто петь песню, а наполнять пространство прекрасными и светлыми мыслеобразами. Поэтому вот такую куклу с прекрасными мыслеобразами я делаю и дарю своим друзьям. Еще что-то немножко, прежде чем приступим к работе, можешь рассказать об этой кукле? Вот, что у нее там за узелки, для чего это делается? Или это по ходу уже будем рассказывать, чтобы интрига для зрителей осталась? Можно, конечно, и рассказать. Почему? Потому что, в общем-то, в этих узелочках, потому что она у нас кукла берегиня, обережная. Поэтому что бережет, оберегает? Вот. В жизни, да, это у нас осина, да, мы в этот мешочек кладем осину, чтобы кукла оберегала, охраняла от нечистых сил, да, можно положить полынь, да, еще есть замечательное дерево, которое называется рябина, ведь рябину каждая нечисть обходит стороной, поэтому вот наш один из узелочков будет обережный. Женский инструмент. Да, рябина. Да, рябина, женский инструмент, рябиновые бусы. И клали рябину раньше на окна, охраняли, чтобы пространство дома охранять от нечисти. Потом мы туда обязательно кладем женскую силу. Какое дерево женское? Это береза. То есть береза, она наполняет женщину силой. То есть можно подойти к березе, приложить женщине ручки, к ладошке к березе, поговорить с ней. Вот, и попросить наполнить, полечить, наполнить женской силой, гармонизировать, полечить. Поэтому в эту куклу опять в один из мешочков мы кладем кору березы. Потом, конечно, кукла на добро, чтобы в доме было добро, богатство, сытость. Ну, в этом случае мы кладем денежку. Денежку кладем с изображением цифры 5. 5 – это такие энергии, которые будут привлекать дом, богатство. Да, я тоже знаю, что по нумерологии 5 – это число энергии. Да, число энергии. И когда как женщина все-таки хранительница вот этого кошелька, общего бюджета, поэтому действительно у нее должен быть этот узелочек. Ну, вот у староверов инглингов 5 еще это означает любовь, то есть энергия любви. Да. Вот поэтому, может быть, вот этой любовью, когда женщина создает пространство этой любви, оно и в доме всем хорошо, всем комфортно, и дела все получаются, и все спорится. А потом в этот мешочек мы кладем, можно положить какой-нибудь кусочек веревочки. То есть женщина, она открывает путь. То есть она делает кому-то, да, то есть и положив веревочку, и вложив туда мыслеобраз, то она как бы открывает путь. И также можно положить веточку ивы, это на женскую гибкость, или на мягкость, чтобы женщина была мягкой, можно положить кусочек шерсти от кошки. И также еще очень тут такой интересный момент, что если у женщины нет детей, то опять же мы создаем такую скрутку, делаем скрутку, скатку, да, в общем, скатываем ткань, и потом ее внутрь прикрепляем этой куколке, вот сюда прикрепляем внутрь, это как бы ребеночек. Ну, это я отдельно расскажу. Ну, это мы, наверное, да, с тобой будем делать. Когда делать будем, я тогда расскажу, как это нужно делать. И вот опять же, мешочков должно... Не обязательно все мешочки прикреплять. Можно прикрепить, ну, что нужно в этот момент для дома, для женщины. Можно прикрепить 3 мешочка, 5, 7. Может быть, там большее количество. Но мешочков должно быть нечетное количество, опять же. По нумерологии, если четное, то это какая-то стабильность. А нечетное – это развитие. То есть, ну, как бы не нужно останавливаться на чем-то, на вот на конкретном. Нужно, чтобы движение продолжалось, ну, как бы, и шло развитие. Поэтому мы будем... Поэтому вот к куколке прикрепляется нечетное количество мешочков. Ну, начнем делать куколку. Да, да, вот еще вопрос такой возник. Что-то защитные какие-то штучки можно в эти мешочки? То, что защищает, оберегает, там, ну, допустим, забирает же... плохую энергию. Ну, мы же взяли рябину. Взяли, да, да? Нет, рябину. Можно положить полынь, можно положить осину. Это то есть осина, да, это защиту. Ну, а потом защита, это, конечно, красный цвет, обережный цвет. Это здесь и платочек обережный. То есть она в себе, да, уже сама, эта кукла несет эту защиту. Да, и красный, мы и работаем красными нитками. Это опять же обережный цвет, угу. Мы берем обязательно. И вот... Долго мы спорили, там вот делать, не делать 2 оборота, 3 узла. Но я в обережных куклах всегда делаю 2 оборота, 3 узла. Я увидела у староверов инклинков, что 2 – это энергия других людей, 3 – это энергия, космическая энергия. То есть мы, как бы, делая 2 оборота энергии других сторонних сущностей, мы закрываем вот этим узелочком энергии космической, да, и в результате, опять же, получается цифра 5, 2 плюс 3 получается 5, получается энергия любви, энергии, то есть мы преобразуем энергию других людей в энергию любви. Вот. Ну что ж, да, у нас все готово с тобой. Угу. Как ты сказала, благословясь, приступим. К работе? Да, приступим к работе. У нас есть квадратики, мы уже показали, да, сказали, что они у нас, размер квадратика равен нашей ладошке. Ну, у нас вот тоже готовые. Да, готовые, вот. Но когда я для себя делаю, я беру размер ладошки. А если я делаю для кого-то, то есть я все равно немножечко или уменьшаю, или увеличиваю. То есть, средний размер. Да, беру средний размер, потому что когда я свой размер беру, то кукла настраивается со мной. А другому человеку все-таки я... Хочу передать, ну, чтобы кукла была не со мной настроена, а сонастроена, а с другим человеком. Поэтому для начала мы будем делать сначала. Мы будем делать лицо куклы. Берем наш беленький квадратик, да? Такой беленький квадратик. Складываем, находим серединку, складываем по диагонали. Сложили, да? Нашли серединку. Сложила, Леночка? Угу. Вот. Да, я поясню, что да. Я тоже делаю для себя свою, да, обереговую куклу. Берем кусочек ватки. На тебе кусочек ватки. Делаем лицо, голову куклы. Да, голову куклы делаем. Кладем кусочек ватки. Скатываем комочек, мнем ватку, чтобы она у нас так уплотнилась. Кладем эту вату в центр нашего квадрата. И все узелочки, все морщинки, все складочки мы отправляем назад нашей куколке. Да? У нас такое вот, чтобы куколке личико было гладкое. Можно в работе использовать воду, тогда, если вот у нас сейчас, к сожалению, нет воды, да, Леночка, или можно взять вот твою воду. Да, вот. Можно, знаешь, вот... Вот туда можно, да, пальчиком, да? Пожалуйста. Вот смотри, только мы все назад возьми, вот так вот можно взять, помочить, да, угу. И, а тогда она лучше, ткань формируется. И получается у нас вот такая вот голова у куклы, да? То есть нужно даже овал слепить, да? Да. Такой красивый подбородочек. Мы из ткани как бы лепим, вылепляем нашу куколку, mm-hmm. чтобы кукла у нас получилась ладная, красивая. Так и, наверное, вот сейчас по ходу, пока мы делаем лицо, да. мы как раз и думаем о своей красоте, да, что происходит омоложение, и кожа красивая, гладкая. Да, точно. Мы как раз и вносим волшебство, вот это волшебство замечательное. Да. Пожелание красоты, да. молодости. Да. Да, здоровья. Вот видишь, какая она у нас получается, такая ровненькая. Ладненькая, мы ее можем даже поправить, чтобы у нас она была красивая. Так, берем красную ниточку, взяла красную ниточку и от себя выкручиваем, от себя делаем два оборота, туго затягиваем, да, вот так вот туго затягиваем два оборота, да, и завязываем на три узелочка от себя, да. От себя, да. Туго затягиваем и делаем три узла. Да. Делаем три узелочка. Вот такие узелочки завязали. Так как куколка есть у нас прообраз человека на земле, поэтому у нее есть и лицо, и спина. Все узелочки мы завязываем на спинке. Вот. У нас получился вот такой вот красивый ангел. Расправили мы ей крылышки, куколки. Это будут наши ручки. Вот. И получился вот такой вот ангел. Сейчас мы будем делать ей ручки. На спинке завязываем. Не на лице. Вот. Конечно, когда делаем куклы, можно читать молитвы, можно петь и тоже создавать такое гармоничное пространство, чтобы все плохие мысли мы оставили за порогом, думаем только о хорошем, вот, и вкладываем какой-то мыслеобраз в нашу куколку. Вот такого. Такая красивая получилась куколка. Нет, ты ее посложи пополам. Вот видишь, как я сделала. И крылышки. Прям можно их вот взять и даже вытянуть. Вот вытянуть эти крылышки, ручки. Чтобы вот она у нас такая получилась. И личко поправь. Вот, сформируй. Ну, первые куклы, они иногда не такие красивые, ну, получается. Конечно. Но когда уже начнешь делать, она, конечно... Да. Не, ну, свои куклы, они всегда красивые. Какие первые, они не первые, они всегда самые красивые. Поэтому... Родные. Да, родные, точно. Так, начинаем делать руки. Так, руки начинаем делать. Для этого мы берем наше крылышко и вот край загибаем к центру, да, вот подгибаем вот таким образом. Да? А потом края мы закладываем к середине и пополам сгибаем. Вот у нас получилась ручка. Лен, получилась такая ручка? Получилась. Поняла, да, как смотрели? Да, поняла. Ты я уголок загнула, да? А потом я вот эти края к центру, да, вот так к центру сложила и пополам, да? И взяли красную ниточку и завязали. Вот здесь еще такой есть очень хороший прием. Я сделала два оборота и буду завязывать узелочки. И вот я, когда завязываю узелочки, я могу, завязывая узелочек, свое пожелание какое-то сказать, да, пожелать человеку там здоровья, добра, ну, еще чего, Леночка. Ну, это же получается, радости. Мы делаем, смотри, да. Это левая рука, да, это женская именно энергия, значит, через левую руку приходит к нам и изобилие, и процветание, да, вот. Это правда мы делали. Три узелочка также, да, завязывали? Да. Так, теперь какой нибудь? А, ты не завязала еще, да? Да, у меня еще получается. Уже сноровки-то не хватает пока. Ничего. Поэтому я отстаю. Спешить некуда. Делаем обережные куклы. Немного, не торопимся, не торопимся, всему свое время. Ага, готово. Теперь мы делаем вторую ручку. Опять же, уголочек загибаем. Так вот. И повторяем. Да, повторяем тоже процедуру. Да. Получается, делаем правую ручку. Так, а правая у нас рука какая? Дающая. Да, да, получается. Угу. Что у нас? Правая сторона — это еще мужской род. И пожелание, да? Угу. Наверное. Раз это у нас кукла «Женская суть», да, значит, мужчину доброго, хорошего. Благополучие. Да. Через мужчину приходит. Сила, благополучие. Получение, да, это как раз, да? Да. Получение левое, а правое — это еще и то, что мы отдаем. Отдаем своему мужчине, отдаем миру. Вот. Радость. Хорошее, да, настроение, любовь, гармония, любовь, чувство спокойствия, да, нежности, да, нежности, гибкости такой вот. Вот закладываем, да, вот такие вот, да, посылы, угу, для мужчины, для сына, сыновей, родных. Вот, вот такие вот ручки получились. Ну ничего, замечательные. Вот такая. А вот эти ниточки обрезаются, да? Да, обрезаются. Ниточки обрезаются. Хорошо. Так, а теперь мы будем делать грудь. Опять же, большая грудь у женщины. Это то, что женщина может, как достаток, богатство, что, что она может кормилица, да, кормить много детишек, если у нее большая грудь. Поэтому берем красную ткань, красную обережную ткань, да, кладем туда ватку и делаем шарики. Да. Ватку. Ну и тоже, наверное, пока их делаем, да, конечно, закладываем мысленные посылы. Да. Вот. По диагонали мы вот так вот складываем, да? Положили туда ватку, да, и сложили по диагонали. Да? Ватку тоже можно, вот, если есть водичка, можно ватку помочить, тогда ватка больше, лучше формируется. И сложили вот так по диагонали. У нас так вот получился шарик. И этот шарик мы взяли и тоже перевязали красной ниточкой. Туго завязываем. И опять же от себя, да? Да, выкручиваем. И два оборота, три. Да, три узелка. И каждый узелок завязываем, думаем о плодородии, да, о детях, наверное, да, о детках, о своих детках, да, мы желаем им через грудь, да, когда их питаем или питали, угу, мы им передаем же ощущение мира, мироустройство передаем, как устроен этот мир, миропонимание. Даже своим взрослым детям, вот делая вот эту куклу, да, насколько я понимаю, мы можем сейчас какие-то посылы добрые отправлять. Конечно. Здоровье. Здоровье, спокойствие. Да. Если ребенок болеет, не обязательно находиться рядом с ним. Мама его может и на расстоянии полечить, послать ему пожелание здоровья и полечить его. Так, одну грудь мы сделали, теперь делаем вторую. Вторую будем делать кровь. Так, опять мы складываем. Складываем по диагонали точно так же. Так вот, собираем ткань, делаем наш. Здесь самое главное, чтобы одинаковые получились. Да, да, да, да. Там даже как-то есть какая-то примета. Если одна грудь получилась больше другой, то там кого женщина больше любит, детей или мужа. Ну, но левая, наверное, сторона, если детей получается, вообще, если большая, то, наверное. Вообще, поэтому по расстановке приоритетов, насколько я помню, у славянской женщины это всегда, конечно, первично муж. Ну тогда сделаем правую грудь побольше. Нужно уделять внимание мужу больше, ему пространство сотворять, потому что он и защитник, и кормилец этого дома. Поэтому пара, то, что между мужчиной и женщиной, это первично, а все остальное образуется вокруг, около мужчины и женщины. Я даже не знаю, действительно получается. Правая грудь, одна из грудь. Ну, мы потом сравним для мужа. Для мужа больше выберем. А для незамужних женщин такие куклы делаются, что они дают? Посыл к тому, чтобы мужчина пришел в жизнь. Ну, понимаешь, да, конечно. Все, что ты заложишь, то иное оно и будет. Поэтому можно сделать и для замужней, и для незамужней женщины. Создать образ своего любимого мужчины. И тогда любимый мужчина придет. Но обязательно нужно создать образ. Знать, что ты хочешь, какого мужчину рядом хочешь. Вот, теперь мы будем прикреплять нашу грудь к нашей кукле. То есть рукавчики мы складываем, да, делаем ей талию такую вот. Как бы так, подбираем так, все, да? Угу. Подбираем. Прикладываем нашу грудь к телу кукол, да, куколки. Вот так вот прикладываем. Ох, у меня какая пышногрудая получается. Ну, красота. Это здорово. Это хорошо. Замечательно. Вот. Знаешь, что, Леночка, давай-ка мы сначала привяжем юбочку, а потом уже привяжем грудь. Грудь мы оставляем. Берем. Ну, примерили, как это будет выглядеть. Просто я что-то вот подумала, что лучше... Удобнее, так, да, будет лучше. Когда юбочку. Юбочку. Берем ткань для юбочки. Ну, опять же, я взяла длину ладошка. Шириной нашей юбочки я взяла, тут у меня получилось две ладошки. Я прикладываю нашу ткань к кукле. То есть я кладу лицевой стороной на лицо. Да? Ага. Вот так вот. Ага. Так это в центр, да? Да, в центр, потому что запах мы сделаем сзади, как юбочка на спинке. Собираем, присобираем нашу ткань. Так вот. То есть сразу же и назад обозначаем туда. Назад, на спинку, да. Присобираем. Вот, и привязываем. Когда привяжем, тогда можно юбочку расправить, все складочки, чтобы они ровненько лежали. Берем ниточку красную и завязываем. Если, ну, как бы можно здесь не обязательно два оборота, можно сделать... Там 4 оборота, допустим. Но обязательно четное количество оборотов, чтобы сумма узлов и оборотов у нас была нечетная. И завязываем на 3 узелочка. Так, складочки все расправляем, чтобы юбочка получилась пышная, красивая. У нас девочка должна получиться красивая обязательно. Вот. Тут складочки все расправили. Ну, насколько я знаю, что роль и значение юбки в жизни славянской женщины, это тоже очень большую роль. Играет, выполняет. Каждая, было по много юбок женщины носили, каждая юбка имела свою функцию, свое предназначение в мире. Ну, даже делали полное солнце, то есть это самый сильный, мощный оберег, получался круг в круге, на самом деле. Вот это вот самый сильный, мощный оберег, когда делалась вот такая юбка. То есть юбка, да, расклешенная. А еще когда ее делали по сожжениям, шили, то уже тогда эта одежда была обережной. Так вот мы привязали, отогнули, получилось, расправили, за складочки у нас все ровненько лежат, запах у нас на спинке. Mm-hmm. И вот теперь к нашей куколке мы привяжем грудь. Вот, а грудь получается у нас и фартучек, и такой обережный красный. Да? И вот мы сейчас будем привязывать двойным обережным крестом грудь к нашей куколке. Ух ты! Красиво получается. Да. И смотри, вот, Лен, мы берем, делаем оборот красной ниткой вокруг талии. То есть также против часового. Да, от себя. Mm-hmm. От, вокруг талии делаем один оборот. Так, сейчас, секундочку. Так вот. Угу. Потом ниточку с талии мы между грудью ведем на плечо куколки. Угу. Оборачиваем вокруг шеи. Угу. И уже с плеча между грудью мы ведем уже опять за спину. За спину, да. Под угу. ручку. И также делаем второй обережный крестик. То есть обережный крестик у нас получается только на груди. На спинке его нет. Угу. То есть мы снизу ведем между грудью вверх вокруг шеи. Потом снизу ведем ниточку вниз на талию. И сзади завязываем три узелочка. Все узлы у нас все это сзади, да? Да, все сзади узелочки на спинке. Вот у нас получилась куколка. У нее так, есть. А что, ага, а да. что мы вносим, когда делаем вот это вот оплетение, вот этот обережный круг? Что, какие мысли, образы, посылы какие нужно вносить? Ну, женщина же, она создавала обережный круг. Поэтому, когда делаешь обережный крест, ты можешь взять, выбери свой обережный круг детей, мужа. Ну, детей мужа в основном брали. Обережный дом, круг, да? Да. Ну, да. Ну, что? Вот получилась такая у нас кукла. Теперь мы нашей кукле делаем ачелье, привязываем, ну или второй платочек, завязываем, вот взять полосочку ткани, или можно взять платочек и привязать головку куколки. Мы делаем ее в костюме сразу. Да, да. Смотрелась у нас красивой девушкой. Девочкой, женщиной. Вот. Красный платочек. Не привязала? Да что-то у меня тут ткань немножко. Ну съезжает. Возьми тоненький, подальше. Да, возьми побегу, да. Получилось. Ну да, возьми один слой ее. Да, взяли, да, да, да, возьми сделаю. Красный платочек. Я буду завязывать платочек. Платочек мы тоже берем из красной ткани, обережный. Завязываем платочек. Платочек завязываем по бобе назад. А да. Есть разные способы, как по бобе и... Ну да, девочкам мы завязывали обычно под... Как впереди завязывали, а женщины уже завязывали сзади платочек. Завязываем наши куколки платочек, делаем красный. Ручки расправляем, ручки у нас вверх, нечего руки опускать, пусть они будут смотрят вверх. Кукла, она же символична, поэтому здесь, конечно, и ручки должны быть не опущены, а подняты вверх. Вот она получилась. Вот такая у меня куколка летящая. Сейчас я попробую. Ну, пусть она вот такая получилась. характером. Уже виден характер у нее, мне кажется. Ну, хозяйку, да. Да. И вот и удивительно всегда, когда делаешь куклу, в какой-то момент она наполняется энергией, и вдруг ты чувствуешь, что кукла оживает, она становится живая. Поэтому вот мне действительно нравится очень образ летящей женщины. Летать люблю. Да, поэтому вот она получилась такая энергичная женщина, которая все успевает и проводить выставки, и мастерить кукол ежедневно. Каждая кукла — произведение искусства. Спасибо большое, мне очень приятно. Вот даже у меня получилась кукла. А у меня такая уютная, такая домашняя, тепленькая, хозяйственная. Вот, так что здесь у нас еще 7 кусочков, квадратиков ткани на мешочке. Ну, здесь уже, Лен, по желанию, что ты хочешь. Какой мешочек? Вот я тебе даю денежку на богатство, что в твоем доме всегда было. Принимаю. Добро, благополучие. Вот поэтому вот мы кладем нашу денежку, представляем, что в нашем доме. Да, в красный. Это в красный? Да, давай в красный обереговый. Мне кажется, красный — это обычно цвет денег как-то. Мне кажется, цвет денег — это все-таки зеленый-желтый. Да? А вот у нас зеленый-желтый. Давай сюда. Давай зеленый-желтый, да, положим. Цвет денежек — это зеленый, желтый. Так что зеленый-желтый мешочек у нас будет. Мешочек сделали, завязали и отложили. А потом мы все это привяжем к кукле на один поясочек. Вот такой вот завязали. Такой у нас получился мешочек с денежкой, с богатством. Пусть в нашем доме всегда будет добро. Приглашаем денежки в свою жизнь. Да, денежный поток. Приглашаем мужа доброго, богатого. Ну, если женщина отдает ему энергию, то муж становится богатым. Да, муж становится богатым. Тут как бы здесь тоже... Не жадничайте, женщины. Да. Энергии своим мужчинам. Пусть они у вас будут богаты. Так, сделала мешочек, да? Да, мешочек-то сделала. Вот узелочки. Теперь я тебе даю кусочек осины. Это осина. Вот, да, про осину я как раз и хотела спросить, что это же считается очень такое защитное. Да, очень сильное дерево, да. Даже раньше делали лавки, я знаю. Я читала это в ведах, что делали лавки из осины. И человек, когда попарился, то он ложился на лавку, и осина вытягивала болезни. Но потом я еще где-то прочитала, что да, она вытянула, она забрала энергию, и обязательно нужно в этот, ну, как бы восполнить эту энергию. То даже потом, если нужна что-то. Березовый веник, или тогда береза, или мужчина, то ему тогда дубовый веник. Просто на земле постоять, да? На земле постоять, энергию. Полежать. Особенно да, женщина же, земли, она конечно. Непосредственно земная энергия, она наполняет женщину. Угу. И осину мы кладем в какой мешочек? Ну, осину выбирай, какой выбирай, мешочек. Да, выбирай. Вот этот, да, очень нравится. То есть, еще вот я тоже... Просим, осинка, да, забери, защити нас. Забери все дурное из дома, из жизни. Не пускай нечисть и работай, да. Охраняй. Охраняй, берегай, да. Я даже где-то прочитала, что осины обычно растут в местах, где есть как бы проход из других миров. И осина, она не пускает всю нечисть из других миров в наш мир. Даже вот такое я прочитала. Охранник, сторож в своем разуме. Да, сторож на границе мира. Да. Вместо осины можно, опять же, мы с тобой уже говорили, можно положить и полынь, которая великолепно очищает пространство. Да? Даже можно взять полынь, да, и почистить свой дом. Что подскажет душа, да? Да. Что есть на данный момент рядышком, что душа подскажет. Угу. Взять. Так. А теперь мы, женщине же нужна энергия, женственность. Я тебе даю бересту, березу. Это одно из, наверное, самых женских, да, женских деревьев, да? Да. А вот женская энергия, это я знаю, голубая. Поэтому мы ее, да, в голубой мешочек поместим. Бересту, да. И просим рода небесной березоньку наделить женской энергией, мягкостью, нежностью, добротой, мудростью, да? Великолепные какие качества. Вот завязываю узелки как раз. Да. Два оборота делая, три узелочка, да. Как раз вот и этот как раз, да, и можно как раз и проговорить это, и сказать, попросить: береза, береза, дай, пожалуйста, наполни мой дом женским энергиям, пространство, да, в котором я нахожусь, моей женской энергией, да, помоги. Мягкостью, теплом, пространство наполни, любовью. Ну, если есть какие-то еще пожелания, наверное, можно сделать 5 узелочков, если есть побольше, больше пожеланий каких добрых. Мы сделали 3 мешочка. Ну, да, наверное, все, что в чем нуждается. У каждой, да, женщины есть то, чем она наделена от природы, то, что ей нужно наработать. Угу. Каждая знает свой собственный характер, свои плюсы и минусы. И, наверное, в этот момент можно как раз дополнить свои личные качества, попросив что-то еще, да? Ну, вот здесь еще можно положить зернышко. Вот у меня есть зернышко овса. Это зернышко хорошо на развитие, да? На увеличение там. Увеличение. Ну, это сила. Сила же. Рост. Рост, развитие. Энергия. Да, рост энергетический, да, чтобы выполнялась всегда эта женская энергия и росла. Да. Росло в доме благополучие, росло в доме изобилие. И сама женщина не останавливалась в своем развитии, да? Ну, вот творчество. Ну, опять же, вот ты опять взяла, завернула, опять же, можно зернышко. Ну, в принципе, можно и мешочек подержать руки, да? А еще зернышко ладошки. Ладошки, да. А еще же зернышко активировали. Вспомни, как сеятели. Ведь раньше же не закапывали зерно в землю, да, вот когда сеяли, да? Они брали зерно и бросали. Что значит бросали? Зерно ударялось о землю и получало вот этот импульс роста. Роста, да. Как интересно. Да. То есть нам прям взять нужно и бросить его туда. Ну да, да, раз, вот раз и бросили. И бросили, да, и все, импульс роста. Да. А когда у нас много зернышек, мы можем, я тебе могу несколько дать зернышек, ты тебе дала одно. Да. На рост. Пусть у меня будет хороший рост у нашей программы, пространство женщины, чтобы приходили к нам в эту программу интересные люди, делились своим творчеством, своим опытом. Вот. У нас прям целое волшебство получается, да, с тобой, да, сегодня. Да, замечательно. Еще как раз вот я знаю, даже можно лечиться зерном. То есть ты взяла в ручки, ну, взять зерно, положить в какой-то пакетик, да? Взяла в ручки, наполнила его своей энергией. А потом нужно это зерно сонастроить. То есть этот пакетик побросать и активировать, да, зернышки. Побросала из одной ладошки в другую. А потом приложила к больному месту. Вот. И это зерно, оно берет на себя, вот, оттягивает болезнь. И дает вот эту силу, энергию. Очень хорошо этим зерном потом взять этим мешочком. И почистить позвоночник. Потому что на позвоночнике очень много скапливается всякого негатива. И вот попробуйте. Положить это зерно можно, например, взять, положить на пол и поставить свои ступни ног, потому что там тоже энергетические каналы, и зерно будет оттягивать. Ну, конечно, потом это зерно обязательно нужно или закопать в землю, ну, чтобы его никто... Слушай, Наталья, у тебя столько знаний, столько мудрости, а как ты это находила? Где? Это передавалось тебе кем-то по наследству или сама эти знания? Ну, открываешь где-то. Здесь, конечно, я раньше еще занималась северными великими традициями. Это знание как бы оттуда, вот хотя бы про зерно, это знание, это северные великие традиции. Есть у нас такая традиция в духовной практике. Вот. Ну, а потом, конечно, мне всегда было интересно. Вот я, например, читаю, что... Кукла, делаем два оборота, три узла. Мне начинают мои знакомые кукольники говорить: да нет, это не все равно там, ну как бы все равно сколько сделаешь узлов. Я начинаю звонить знакомым, там, те, кто занимается целительством, спрашивать, что такое двойка, что такое тройка, что такое пятерка. А потом вот я мгновенно нашла вот ответ на свой вопрос. Это в Асгарском духовном училище, когда я слушала нумерологию, и я это приняла для себя, что двойка – это энергия других людей, и тройка – это вот энергия космоса, и мы преобразуем все с помощью этой энергии космоса, преобразуем энергию любви. Я это приняла, и я считаю, что для меня это вот мое внутреннее я, оно, моя душа это приняла, вот эту вот информацию. Потом тот же, те же куклы, те же там деревья, да, конечно, мы занимались на северной великой традиции, мы занимались и в лесу, занимались деревьями, общались с деревьями, но я, конечно, и начала читать информацию, искать информацию, что такое береза, что такое рябина. У меня была там книга, тоже привезли с Алтая, о деревьях, да, как вот, что такое рябина, как раз я узнала из, вот как раз из книги о староверах, которые жили на Алтае. Поэтому вот мне всегда, когда я вижу какое-то для себя что-то непонятное, да, я вот... Я ищу это. Те же сожжения, вот, знакомство с Анатолием Федоровичем Черняевым, да, вот, когда он рассказывал о сожжениях, как строились дома по сожжениям на Руси. Я была в таком доме, действительно, там дом очень комфортно, в нем из этого дома не хочется уходить. У меня такое было ощущение, что там постоянно светит солнышко. Поэтому ему низкий поклон Анатолию Федоровичу Черняеву. Вот, он, к сожалению, как сказать, что пришел в другую мирность, да, а вот как лучше, да, вот, но, в общем-то, я его всегда с добром, с любовью вспоминаю его рассказы, лекции, вот, поэтому вот, все знания, они как-то и приходят, что-то открывается, какая-то родовая, наверное, память появляется. Да, и, да, конечно, да. Сейчас пробуждаются наши родовые знания, так как мы обращаемся и за помощью к родам нашим и богам. Да, и, естественно, это проявляется и в нас, и в нашей жизни. Но у нас остался вот еще один, да, мешочек? Или... Так, мы делаем четное или нечетное количество? Мы делаем нечетное. Вот мы с тобой все положили. Значит, все положили, да. Еще один остался. Но я предлагаю положить вот кусочек шерсти на уют, чтобы уже в доме было комфортно, мягко, уютно. Да. Вот, но у меня, блин, к сожалению, вот нету. А вот ватка пойдет? Что? Знаешь, нет, ватку мы не будем. Все-таки мы сделаем как нужно. Мы давай с тобой откроем путь. Поэтому я тебе дам ниточку, веревочку, и вот этой веревочкой мы откроем путь. Да, мы откроем путь пространству женщины, да, чтобы программа пространства женщины шла светлым, добрым путем, несла людям. Чтобы у нее была скатерть и дорога, да, и еще, видишь, красный цвет. У ведущей тоже была бы, чтобы скатерть и дорога шла по своему пути. Да. Так что мы положили нашу веревочку в красный мешочек на добрый светлый путь. Да, дорога была скатертью, ровная, без ухабов. Чтобы встречались на этом пути помощники, добрые люди. С хорошими мыслями, пожеланиями. Чтобы программа была побольше слушателей. Она развивалась, развитие. Да, и этот путь шел по восходящей. Да. Вот такой мешочек с ровным путем мы сделали. Да. Да. Теперь берем нашу ниточку красную. Угу. Мешочки все привязываем на одну ниточку. Как получится? Просто берем, вот обматываем, да, и вот привязываем, узелочку сделали. Так, а эти ниточки, которые были там, их отрезать можно? Обрезать, да. Угу. Как получится? Здесь как бы нету каких-то законов, мы просто все мешочки привязываем на одну ниточку. Ну, одно это да. Для чего? Это чтобы все-таки как так у одной хозяйки все это сгармонизировалось, да? Да. И получилось, собралось в единое целое. Угу. Хорошая мысль. Мне понравилось. Ну да, это так вот снизошло. Вот это вот все собралось в одно пространство женщины. И объединилось. Чтобы в пространстве женщины была и любовь. И сила, и богатство, правильный путь, мудрость, да, чтобы она выбирала, шла, наверное, правильным путем. Да. Потому что путь-то, наверное, все-таки мужчина выбирает, да? Какие-нибудь. Ну, это за, да. Это замужнюю женщину, ну, замужнюю, да, наверное, да, ведет да. Мужчина. Угу. Женщина следует за ним, угу. А так как ему девушки на выданье. Так, так, нам нужно это пространство сформировать так. И прийти, этот путь, чтобы привел те, кто не замужем, чтобы этот путь привел к своему мужчине, да? Я верно понимаю? Ну да, конечно. И привязываем к поясу, как мешочки лягут, вот как он ляжет наш, привязываем наш пояс. Оборачиваем вокруг талии и привязываем. Как они тут шлягут, как получится. Кто сзади будет, кто, какой мешочек впереди будет. И завязываем. Вот так. Расправляем все мешочки, чтобы они у нас ровненько лежали, чтобы она была... Куколка у нас ладненькая. Так. Завязываем как пояс. Два оборота, два узла. Угу. У нас такой получился пояс с мешочками. Сейчас я все ниточки уберу. Лишние ненужные. Угу. Вот. Все ниточки обрежем. Такая получилась куколка. Это все у нас уже готовый вариант, да? Да, у нас куколка получилась готовая, да. Но если вот в семье нет детишек, то можно сделать еще такую скруточку для того, чтобы в семье появились детки. Ну, или у кого есть детки еще, да? Ну, да, с пожеланием детей, конечно. Чтобы детки пришли в семью. Чтобы детки пришли, да. Вот для нашего маленького ребеночка мы возьмем такую маленькую полосочку ткани, да, и будем сворачивать, делать скруточку. И опять же, когда делаем скруточку, мы потом здесь вот можно сделать 7 раз свернуть и 7 раз развернуть, потому что у человека же не только есть физическое тело, но еще и же тонкие тела. То есть, когда мы сворачиваем и разворачиваем, мы как бы формируем вот эти вот тонкие тела. То есть, вот берем, завернули вот такую вот скрутку, сделали. Да? Сделали вот такой столбик, да? Угу. Потом его... Развернули и заворачиваем опять. И так 7 раз? И так 7 раз, да. То есть мы как бы формируем наши тонкие тела. Да, вот у маленького малыша. Причем можно опять же наговаривать. Какой можно, наверное, к нему обращаться. Обращаться, так, конечно. Приходи, деточка, мы тебя ждем. Да, мы тебя любим. Мы тебя любим. И какой он должен быть. И да. Же пожелать ему какие-то желания. Там, здоровье, чтобы он был там. Да, а если это не замужняя женщина, да. Девушка делает, то она может попросить, приведи папу. Твоего ко мне, да, чтобы быстрее У тебя была возможность прийти в наш мир, к нам, в наше пространство. Я так понимаю, верно? Ну да, если твое сердце подсказывает, то ну так оно и есть, конечно. Вот, 7 раз. Вот опять же, да, получилась маленькая скрутка, да, у них есть у нас здесь наш конец нашей ткани, это у нас спинка, да, и мы эту скруточку перевязываем в двух местах, то есть здесь как бы получается, отделяем три мира, мир Рави, мир Яви и мир Унави. То есть вот на этом... Да. В тубике должно быть три скруточки, три повязочки, да? Нет, две повязочки. Две повязочки. А три, получается, три мира. Две повязочки мы завязываем сверху, вот отделяем мир Рави. Наоборот, это мир. Мир правил у нас есть. Теперь берем еще ниточку и отделяем, разъединяем и делаем еще как бы символично, да, вот отделяем мир Яви и мир Нави. Три мира. Все, завязали три узелочка. Опять же, можно когда всегда, когда завязываешь узелок, обязательно загадываешь желание. Ну, вот мы малышу пожелаем, чтобы он добрым, умным, здоровым, здоровье, красивым, да. Красота, красивым. Возможности ему все, да. Разные в этом мире. Любовь, людей добрых на его пути. Вот, тут он не уехал. Малышечка. Вот такая вот у нас получилась куколка с мешочками. И что и мы малыш. Делаем? Да, и что мы делаем с этим малышом? А малыша мы потом, у нас под юбочкой здесь есть как бы тело куколки, да, вот здесь вот беленькая вот эта наша ткань, из которой мы делали голову, да, мы просто вкладываем сюда скрутку и завязываем красной ниточкой. Можно обратиться к богам. На самом деле можно попросить Лану Городцу, да, чтобы в семье появился малыш. Обязательно обращаться к богам. Вот, когда есть помощь богов, когда они посылают свою энергию, свое благословение, то всегда все получится. Поэтому обязательно нужно просить. Читать славления богам, да? Вот, найти эти славления и прочитать, и попросить Ладу Богородицу или еще из кого-то из богов, чтобы в дом пришла душа ребеночка. Вот, сделали, завязали. И вот у нас получилась такая берегинюшка, такая куколка. Да. Очень красивые куколки. Я вот сейчас завязываю узелочки. Вот. Ну и что ты в завершении нашей программы хочешь еще сказать по этой кукле? Или пожелать, может быть, нашим зрителям и слушателям? Ну, пожелать, конечно, чтобы женщина занималась творчеством. Потому что, когда женщина занимается творчеством, тогда идут очень мощные, сильные энергии, и тогда пространство женщины, ее дом наполняется вот этой энергией творческой. Вот. Поэтому я желаю только, чтобы женщины занялись рукоделием, творчеством. Через рукоделие, через творчество в дом приходит и любовь, и радость, и убираются какие-то проблемы. Вот сколько я расталкивалась, да, приходит женщина, иногда плачет, рыдает, вот, и не знаешь, как ей помочь, а вдруг сделаешь куклу, и человек начинает улыбаться, вот, человек совершенно другой становится. То есть кукла, она еще такая психологическая. Через куклу, да, через идут куклу, вот эти, да, вот добрые, светлые энергии. Mm-hmm. Вот у нас какие красавицы получились. Да, вот такие две красавицы. Ну, здравствуй. Привет. Петровна. Егоровна. И сколько радости, самое главное, да, радости во время этого, да, творческого процесса. Да. Вот. Так что творите, да, уважаемые зрители, слушатели, творите кукол, творите бережное пространство, творите добро. И я хотела бы... Можно еще пока ты будешь это... Еще обязательно можно взять, да, вот эту куколку, взять в ладошки. Наполнить своей энергией. Это вот, да, нужно активировать, да? Ну, как-то, да, ну как-то еще добавить. Может быть, что-то еще хочется добавить тому человеку или по себе пожелать, мысленно представить. Вот обязательно взял ладошки. Вот я чужие чувства пошла, тепло, такое наполнение. То есть мы заряжаем эту куклу своей энергией. Своей любовью, своим добром, своей гармонией. Вот. Так что вот такая у нас куколка. Теперь я... Прошу прощения, что я... Вот, нет, вот, все верно, да, все правильно. Я хотела бы завершить нашу программу, наш вот этот мастер-класс замечательными стихами Эдуарда Осадова. «Когда напрасно спорите с судьбой, когда сомнение веру в счастье губит, отбросьте все и, став самим собой, придите к женщине, она вас любит». На Народном славянском радио с вами была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Сегодня мастерица народных традиционных кукол Наталья Задонская показала и рассказала нам, как сделать удивительную, замечательную куклу «Женская суть». Женская суть, да. Пусть женская суть творит любовь и добро в этом мире. Всех благ. Всего доброго. До свидания. Thank you.